«Люж», — сказал первый чиновник, — «это то же, что табаган». «Должен возразить», — покачал головой второй чиновник, — «здесь я опять должен возразить. Табаган очень отличается от люж. Табаган делается в Канаде из плоских планок. Люж — это обыкновенные салазки на полозьях. Точность прежде всего». «А нельзя ли нам кататься на табагане?» — спросил я. «Конечно, можно и на табагане», — сказал первый чиновник. «Вполне можно кататься на табагане. В Монтрео продаются отличные канадские табаганы. Братья Окс торгуют табаганами. Они сами импортируют табаганы». Второй чиновник отвернулся. «Для катания на табагане, — сказал он, — требуется специальная дорожка. Нельзя кататься на табагане по улицам Монтрео. Где вы остановились?» «Мы еще сами не знаем», — сказал я. «Мы только что приехали из Бриссага. Экипаж ждет на улице». «Вы не пожалеете о том, что едете в Монтрео», — сказал первый чиновник. «Вы найдете там прекрасный мягкий климат. Вам не нужно будет далеко ходить, если вы захотите заниматься зимним спортом». «Если вас действительно интересует зимний спорт», — сказал второй чиновник, — «поезжайте в Энгадин или Мюрен. Я вынужден протестовать против данного вам совета ехать в Монтрео для зимнего спорта». «В Лезаван над Монтрео превосходные условия для любого зимнего спорта». Патриот Монтрео яростно взглянул на своего коллегу. «Господа», — сказал я, — «к сожалению, мы должны ехать. Моя кузина очень устала. Мы рискнем отправиться в Монтрео. Приветствую ваше решение». Первый чиновник пожал мне руку. «Полагаю, что вы будете сожалеть об отъезде из Локарно», — сказал второй чиновник. «Во всяком случае, в Монтрео вам придется явиться в полицию». «Никаких недоразумений с полицией у вас не будет», — уверил меня первый чиновник. «Со стороны населения вы встретите исключительное радушие и дружелюбие». «Большое спасибо вам обоим», — сказал я. «Ваши советы для нас очень ценны». «До свидания», — сказала Кэтрин. «Большое спасибо вам обоим». Они проводили нас поклонами до дверей. Мы спустились по лестнице и сели в экипаж. «О, Господи, милый», — сказала Кэтрин. «Неужели нельзя было выбраться оттуда раньше?» Я дал кучеру адрес отеля, рекомендованного нам одним из чиновников. Кучер подобрал вожжи. «Ты забыл про армию», — сказала Кэтрин. Солдат стоял у экипажа. Я дал ему 10 лир. «У меня еще нет швейцарских денег», — сказал я. Он поблагодарил, взял под козырек и ушел. Экипаж тронулся, и мы поехали в отель. «Что это тебе вздумалось сказать про Монтрео?» — спросила я Кэтрин. «Ты действительно хочешь туда ехать?» «Это было первое, что мне пришло в голову», — сказала она. «Там неплохо. Мы можем поселиться где-нибудь вверху, в горах. Тебе хочется спать?» «Я уже засыпаю». «Мы хорошо выспимся. Бедная ты моя, Кэт. Досталось тебе этой ночью». «Мне было очень весело», — сказала Кэтрин. «Особенно, когда ты сидел с зонтиком. Ты понимаешь, что мы в Швейцарии?» «Нет, мне все кажется, вот я проснусь, и это все неправда». «И мне тоже». «Но ведь это правда, милый. Это ведь не на Миланский вокзал я еду провожать тебя». «Надеюсь, что нет». «Не говори так, я боюсь. Вдруг это в самом деле так? Я точно пьяный и ничего не соображаю», — сказал я. «Покажи свои руки». Я протянул ей обе руки. Они были стерты до живого мяса. «Только в боку раны нет», — сказал я. «Не богохульствуй». Я очень устал, и у меня кружилась голова. Все мое оживление пропало. Экипаж катился по улице. «Бедные руки», — сказала Кэтрин. «Не тронь их», — сказал я. «Что за черт? Я не пойму, где мы. Куда мы едем, кучер?» Кучер остановил лошадь. «В отель «Метрополь». Разве вы не туда хотели?» «Да, да», — сказал я. «Все в порядке, Кэт». «Все в порядке, милый, не волнуйся. Мы хорошо выспимся, и завтра ты уже не будешь точно пьяный». «Я совсем пьяный», — сказал я. «Весь этот день похож на оперету. Может быть, я голоден». «Ты просто устал, милый. Это все пройдет». Экипаж остановился у отеля, мальчик вышел взять наши чемоданы. «Уже проходит», — сказал я. Мы были на мостовой и шли к отелю. «Я знала, что пройдет. Ты просто устал. Тебе нужно выспаться». «Во всяком случае, мы в Швейцарии». «Да, мы действительно в Швейцарии». Вслед за мальчиком с чемоданами мы вошли в отель.